у доктора. Лежа на кушетке в одних кальсонах, Дэнни Торренс казался совсем маленьким. Он поглядывал на доктора, зови меня Биллом, Эдмонса, который придвигал к нему большой черный аппарат. Дэнни скосил глаза, чтобы лучше рассмотреть его. «Не бойся, парень», — сказал Билл Эдмонс. «Это электроэнцефалограф. Он не делает больно». «Электро...» «Мы называем его ЭГ для краткости». «Я прикреплю к твоей голове пучок проводов, и стрелка в окошечке будет регистрировать волны, исходящие из твоего мозга». «Как в книжке «Человек с 6 миллионами»?» «Примерно. А ты хотел бы стать Стивом Остином, когда вырастешь?» «Вовсе нет», — запротестовал Дэнни. А тем временем сестра прикрепляла электроды к выбритым местам на макушке Дэнни. «Мой папа говорил, что когда-нибудь у него будет короткое замыкание, и тогда мы все окажемся в очень трудном положении». «Бывал я в таком положении», — заметил доктор дружелюбно. «И не один раз. Этот аппарат может поведать нам о многом, Дэнни. Например? Например, о том, страдаешь ли ты эпилепсией. Только нужно выяснить. Да, я знаю, что такое эпилепсия. Откуда? В нашем детском садике в Вермонте. А я, когда был маленьким, ходил в садик. Был один мальчик, так с ним часто приключался родимчик. И тогда говорили это слово». Эдмонс и сестра обменялись быстрыми, смешливыми взглядами. «Изложено не очень изящно, но правильно. Только, Дэнни, вместо родимчик надо говорить припадок. А теперь лежи тихо, как мышка». «Окей. Дэнни, когда у тебя бывают эти самые, ну, как ты их там не назови, ты случайно не видишь перед глазами яркие вспышки?» «Нет». «И не слышишь никаких звуков, ни колокольчика, ни дверного звонка, ничего?» «Нет». «А как насчет странных запахов, например, апельсинов или опилок или чего-то гнилого?» «Нет, сэр». «И тебе не хочется плакать перед тем, как потерять сознание, даже если у тебя нет повода для горя?» «Никогда». «Вот и прекрасно». «А я болен эпилепсией, доктор Билл?» «Не думаю, Дэнни. Еще немножко полежи, сейчас закончим». Минут 5 машина гудела и чертила линии, потом доктор Эдмонс выключил ее. «Вставай, парень», — сказала она отрывисто. «Пусть сестра Салли снимет электроды, а потом выйди в соседнюю комнату, мне нужно поговорить с тобой». «Ладно. А вы, Салли, перед тем, как отпустить его, возьмите у него анализы». Доктор Эдмонс вырвал из аппарата длинный сверток бумаги и вышел в соседнюю комнату, рассматривая его. «Сейчас я немного уколю тебя в руку», — сказала сестра, когда Дэнни натянул штаны. «Нужно проверить, нет ли у тебя туберкулеза». «Меня кололи в садике только в прошлом году. Но это было давно. Ведь ты теперь большой мальчик». «Ну ладно», — печально вздохнул Дэнни, протягивая руку для жертвоприношения. Надев рубашку и башмаки, он прошел в кабинет доктора Эдмонса. Тот сидел на краю стола, болтая ногами. Здорово, Дэнни. Привет. Ну, как рука? Он кивнул на левую руку Дэнни, перевязанную бинтом. А, ерунда. Хорошо. Я просмотрел твою эгг. На первый взгляд все в порядке. Только я пошлю его в Денвер, своему другу, который специализируется на таких вещах. Мне нужно знать точно. Да, сэр? А теперь расскажи мне о Тони. Дэнни переступил с ноги на ногу. Это мой друг-невидимка. Я его выдумал для компании, чтобы не скучать. Эдмонс рассмеялся и положил руку на плечо Дэнни. Это так говорят твои родители. Все, что ты мне расскажешь, останется между нами, парень. Я твой доктор. Скажи мне правду, и я обещаю, что никому не расскажу об этом без твоего согласия. Дэнни задумался. Он посмотрел на Эдмонса, а затем, сосредоточившись, постарался уловить мысли доктора или, по крайней мере, цвет его настроения. И внезапно в его голове сложился утешительный образ. Картотечный шкаф со многими ящиками, на которых стояли надписи «А, Б, тайны», «В, Г, Д, тайны» и так далее. Дэнни почувствовал облегчение. Он осторожно произнес: «Я не знаю, кто такой Тони». «Он твоего возраста?» «Нет. Ему лет 11, а может быть и больше. Я его никогда не видел вблизи. Возможно, он даже имеет право водить машину». «Значит, ты видишь его только издали?» «Ага. Да, сэр. И он всегда появляется перед тем, как ты теряешь сознание?» «Ну, вообще-то я не теряю сознание. Я вроде как ухожу с ним. И он показывает мне вещи». «Какие?» «Ну...» Дэнни помялся, но потом рассказал врачу о сундуке с рукописями папы и о том, как папа думал, что сундук был потерян по дороге между Вермонтом и Колорадо, а тот стоял прямо под лестницей. И отец нашел его точно там, где ты сказал ему об этом. «Да, только Тони не сказал, а показал мне это место». «Понимаю. А что Тони показал тебе вчера вечером?» «Не помню», — сразу же ответил Дэнни. «Уверен?» «Да, сэр. Минуту назад я сказал, что ты запер дверь в ванную. Но это неверно. Дверь запер Тони, так ведь?» «Нет, сэр. Тони не мог запереть дверь. Ведь его нет на самом деле. Он только велел запереть дверь, и я запер ее». «Правда?» «Конечно. Один раз показал мне аттракционы и зоопарк в Грейт-Баррингтоне. Тони сказал, что папочка собирается повезти меня туда на мой день рождения. Так и было. Но я уже видел все до поездки». «Что еще он показывает тебе?» Дэнни нахмурился. «Вывески. Все время показывает какие-то дурацкие вывески. Я не могу их прочитать». «А как ты думаешь, зачем он это делает?» «Не знаю». У Дэнни вдруг просветлело лицо. «Но папа и мама учат меня читать. Я здорово стараюсь». «Так теперь ты сможешь прочесть вывеску?» «Да, я хочу научиться читать, и вывески тоже». «Тебе нравится, Тони?» Дэнни взглянул на мозаичный пол и ничего не ответил. «Так как, Дэнни?» «Трудно сказать», — заговорил, наконец, мальчик. «Я привык к нему и надеюсь, что он будет приходить ко мне и показывать что-нибудь хорошее, особенно после того, как папа и мама перестали думать о разводе». Взгляд Эдмонса стал пристальнее, но Дэнни не заметил этого. Он уставился в пол, сосредоточившись на своих мыслях. «Только в последнее время Тони показывает мне нехорошие вещи, страшные, какие я видел вчера в ванной. Эти вещи, они делают мне больно, как от укусов ос. Они жалят меня вот сюда». Он приложил палец к виску, словно пародируя самоубийство. «Какие вещи, Дэнни?» «Не помню», — выкрикнул он в приступе страха. «Я бы сказал вам, если б мог. Наверное, я не могу их припомнить, потому что они настолько плохие, что я не хочу их запоминать. Единственное, что я помню, когда просыпаюсь, — это слово «тремс». «А что это такое?» «Не знаю. Я видел это слово в зеркале». «Дэнни?» «Да, сэр». «Можешь ли ты вызвать Тони сейчас?» «Не знаю. Он не всегда является на вызов, и я не уверен, что хочу видеть его снова. Попытайся, Дэнни. Я буду рядом». Дэнни глянул на доктора с сомнением. Тот поощрительно кивнул. Дэнни спустил долгий печальный вздох. «Не знаю, подействует ли. Никогда еще не вызывал его на глазах у других. К тому же Тони не всегда появляется». «Ну, не появится, не надо. Просто я хочу, чтобы ты попытался». «Окей». Дэнни бросил взгляд на медленно покачивающиеся мокасины доктора и направил мысли на папу и маму. «Они где-то рядом, прямо за этой стеной с картиной, в приемной, где они ожидают его. Сидят рядышком и не разговаривают, листают журналы и беспокоятся за него». Он сосредоточился еще сильнее, наморщил лоб, пытаясь разобраться в мыслях мамы. «Это делает труднее, если ее нет рядом». Затем у него в мозгу появилась... «Мамочка думает о сестре. Своей сестре, которая умерла. Мамочка думает о том, что главной причиной, почему ее мать стала такой сукой, старой наседкой, послужила смерть ее сестры. Когда она была маленькой девочкой, ее сбила машина. О, Боже, я бы на месте мамы никогда не перенесла такого. Пусть будет лучше рак, менингит, лейкемия, мозговая опухоль, как у сына Джона Гунтера. У детей его возраста бывает лейкемия, которую лечат радиотерапией и химией, но и тогда им не позволяют умереть на улице, как Эйлин. Нет, дурочка, напрасно я себя стращаю. У него все в порядке. Дэнни! Дэнни и Эйлин!» Но Тони не было. Только его голос. Когда он стал удаляться, Дэнни последовал за ним во тьму, провалившись в какую-то волшебную дыру между качающимися мокасинами доктора. Он летел сквозь гулкие мерные удары, пролетев мимо ванны, проплывшей рядом в молчаливой тьме. Через ее край переливалось что-то ужасное, приведшее Денни в содрогание. Летел мимо мелодичного перезвона церковных колоколов, мимо часов под стеклянным куполом. Затем темноту пронзил луч света, сплошь в паутине. При его слабом свете он различил под ногами цементный пол, сырой и осклизлый. Откуда-то неподалеку слышался ровный механический гул, приглушенный и не страшный, усыпляющий. «Такие вещи не припомнишь», — подумалось Денни в сонной одури. Когда его глаза привыкли к сумеречному свету, он впереди увидел Тони, вернее, его силуэт. Тони смотрел на что-то, и Денни напряг зрение, чтобы разглядеть это. «Твой пап. Видишь своего папу?» «Конечно. Как же он мог не узнать своего папу даже в тусклом подвальном свете?» Папа стоял на коленях на холодном полу, освещая фонариком старые картонные коробки и деревянные ящики. Они были заплесневелые и ветхие, некоторые из них были разбиты, и их содержимое вывалилось на пол. Газеты, книги, обрывки документов, похожие на счета. Папа разглядывал их с огромным интересом. Потом он направил луч света в другую сторону. Луч выхватил еще одну книгу, большую белую книгу в кожаном переплете, перевязанную золоченой бечевкой. Это был альбом для газетных вырезок. Денни захотелось крикнуть, запретить отцу трогать эту книгу. Теперь Денни узнал механический гул, заполнявший подвал. Это гудели котлы отеля «Оверлук», которые папа проверял раза 3-4 в день. Внезапно гул сменился шипением, зловещим, ритмическим шипением, звучавшим, как удары клюшкой. Запах плесени и сырости, гниющей бумаги, сменился чем-то другим, острым можжевелевым запахом дурной жидкости. Он витал вокруг папы, как туман. Тони куда-то пропал в темноте, и только его голос повторял: «Это обитель нелюдей превращает человека в монстра. Это обитель нелюдей...» Его голос повторял снова и снова одну и ту же непостижимую фразу: «Превращает человека в монстра». Он опять провалился во тьму и летел под тяжелый стук, на этот раз не шипение котлов, а яростный грохот ударов в стены с голубыми обоями, ударов клюшки, от которых клубами сыпалась штукатурная пыль. Денни беспомощно опустился на черно-синие джунгли ковра. «Выходи! Это обитель нелюдей, и прими свое лекарство! Превращает человека в монстра!» С глубоким вздохом, отдавшимся эхом в его голове, Денни вырвал себя из тьмы. На его плечах лежали руки, и справа он отпрянул от них, думая, что страшилище отеля «Оверлук» из мира Тони последовало за ним в реальный мир, и вдруг услышал слова доктора Эдмонса: «Успокойся, Денни, у тебя все в порядке, все просто замечательно, ты чувствуешь себя прекрасно». Денни узнал доктора и обстановку в его кабинете. Он начал неудержимо дрожать, Эдмонс не отпускал его. Когда дрожь унялась, доктор спросил: «Ты говорил что-то о монстрах, Дэнни. Что это было?» «Это обитель нелюдей», — выдавил Дэнни судорожно сжатым горлом. «Тони сказал мне, это обитель нелюдей превращает...» Он покачал головой. «Нет, не помню». «Постарайся вспомнить». «Не могу». «Тони приходил?» «Да». «Что он показал тебе?» «Темноту? Звуки ударов? Не помню». «Где ты был?» «Оставьте меня в покое, я не помню. Оставьте меня в покое, отстаньте от меня!» Заплакал Тони от страха и отчаяния. Теперь все исчезло, превратилось в липкую массу, вроде кома мокрой бумаги, оставив в памяти одну пустоту. Эдмонс подошел к холодильнику, налил воду в бумажный стаканчик и поднес его мальчику. Дэнни выпил. «Ну как, полегчало?» «Да». «Дэнни, мне не хочется приставать к тебе и раздражать своими вопросами, но пойми, для меня это очень важно. Что ты помнишь о том, что было до того, как пришел Тони?» «Мамочку», — сказал Дэнни медленно. «Она беспокоилась обо мне». «Матери всегда беспокоятся, парень?» «Нет. У нее была сестра, которая умерла, когда была еще маленькой. Эллен. Мама вспомнила о том, как ее сбила машина, и поэтому стала бояться за меня. Больше я ничего не помню». Эдмонд пронзительно глянул на него. «И об этом она думала сейчас, сидя в приемной?» «Да, сэр». «Откуда ты это знаешь?» «Не могу сказать. Вероятно, из-за свечения», — ответил Дэнни тускло. «Чего-чего?» Дэнни медленно покачал головой. «Я ужасно устал. Можно мне пойти к маме и папе? Я не хочу больше отвечать на вопрос. У меня болит живот». «Хочешь покакать?» «Нет, сэр. Я хочу к маме и папе». «Окей, Дэнни». Эдмонд встал. «Иди и немножко посиди с ними, потом пришли сюда, чтобы я с ними поговорил, ладно?» «Да, сэр. Там на столе есть книги. Ты ведь любишь книги, верно?» «Да, сэр», — сказал Дэнни послушно. «Молодчага, Дэнни». Мальчик ответил только слабой улыбкой. «Я не нашел у него отклонения от нормы», — сказал доктор Торренсом. «В смысле телесных. Он умственно развит, и у него сильное воображение. Такое бывает. Дети вживаются в свое воображение, как в туфли на размер больше. У Дэнни туфли еще слишком велики для него. Вы измеряли у него коэффициент умственного развития?» «Мы не верим в эти тесты», — сказал Джек. «Они стягивают, как смирительной рубашкой, неизбежностью и родителей, и учителей». Эдмонд кивнул. «Может быть. Но если бы вы провели этот тест, вы бы нашли, что он намного превосходит уровень ребят его возраста. Его словарный запас и способность выражать мысли просто поразительны для мальчика, которому еще нет 6. «Мы с ним разговариваем, как со взрослым», — сказал Джек с горделивой ноткой в голосе. «С ним иначе нельзя. Он слишком много понимает». Эдмонд помолчал, вертя в пальцах автоматическую ручку. По моей просьбе он впал в транс, пока я был рядом. Все было в точности так, как вы описывали этот случай. Его мускулы расслабились, тельце обмякло, глаза выкатились из орбит. Типичная картина самогипноза. Я был поражен и до сих пор не могу прийти в себя. Торренсы резко поддались вперед. «Что случилось?» — спросила Венди напряженно, и Эдмонс рассказал о трансе, о словах, которые бормотал Денни, но из которых доктор сумел разобрать только монстры, тьма, удары. Затем последовала реакция на транс, слезы, полуистерика и расстройство желудка. «Опять Тони», — сказал Джек. «Что все это значит?» — спросила Венди. «Вы что-нибудь понимаете?» «Немного. Вам могут не понравиться мои выводы. Все равно выкладывайте их. Судя по словам Денни, его друг-невидимка был настоящим другом, пока вы не переехали сюда из Новой Англии. Сначала их отношения были прекрасными, но с некоторых пор Тони стал представлять собой сигнал опасности, предвестника кошмаров, еще более страшных для вашего сына, потому что он не может точно вспомнить, о чем эти кошмары? Впрочем, это вполне обычно. Мы все лучше помним приятные сны, чем кошмары. Где-то в нас имеется буфер между сознательным и подсознательным, и один черт разберется, через какой фильтр пропускаются наши сны. Неприятные сны часто доходят до нашего сознания только символами. Это чистейший фрейдизм в примитивном изложении. «Так вы считаете, что наш переезд сильно расстроил Денни?» «Возможно, если он происходил при травмирующих обстоятельствах», — сказал Эдмонс. «У вас они были?» Венди и Джек обменялись взглядами. «Я был учителем в подготовительной школе при университете, но потерял работу». «Понимаю», — продолжал Эдмонс, кладя ручку в подставку. «Боюсь, это еще не все». «Простите, что затрагиваю больную тему. Ваш сын полагает, что вы оба помышляете о разводе. Он упомянул об этом вскользь, так как теперь считает, что угроза миновала». У Джека отвисла челюсть. Венди отпрянула, словно получила пощечину. Кровь отхлынула от ее щек. «Мы даже не обсуждали этот вопрос ни разу в его присутствии. Будет лучше, если вы все узнаете, доктор», — сказал Джек. «Вскоре после рождения Денни я стал алкоголиком. Еще во время учебы в колледже меня оттянуло к выпивке. Эта тяга уменьшилась, когда мы встретились с Венди и поженились, но потом она превратилась в настоящую болезнь в связи с тем, что литература, которую я считал своим настоящим делом, мне не давалась. Когда Денни было 3,5 года, он пролил пиво на стопку моих рукописей, над которыми я работал. Ну и... А, черт! У него прервался голос, но глаза смотрели решительно. Теперь, когда приходится говорить об этом вслух, сам себе поневоле кажешься скотиной. Короче, переворачивая его к себе на колени, чтобы отшлепать, я сломал ему руку. Спустя 3 месяца я бросил пить и с тех пор не притрагиваясь к спиртному. «Понимаю», — произнес Эдмонс без всякого выражения. Я, конечно, заметил, что рука у него была сломана, но она отлично срослась. Он немного отодвинулся от стола и положил ногу на ногу. Ясно, что с тех пор его ни разу не наказывали, не считая укусов ос. У него только пустяковая царапина и синяки, которые обычны для мальчиков его возраста. Конечно, мы ни разу не поднимали на него руку, ведь Джек не хотел. Нет, Венди, иногда у меня возникает желание отшлепать его. Я легко теряю над собой контроль. Он снова взглянул на врача. А знаете что, доктор? Слово «развод» было впервые упомянуто нами здесь, так же, как мой алкоголизм и избиение ребенка. Три запретные темы, затронуты впервые за какие-то 5 минут. «Возможно, они-то и лежат в основе проблемы», — сказал Эдмонс. «Я не психиатр. Если вы хотите показать Денни психиатру, могу порекомендовать хорошего врача из медицинского центра в Болдере. Денни умный, впечатлительный мальчик. Но я не считаю, что его так сильно расстроили ваши брачные проблемы. Маленькие дети легко приспосабливаются, ведь они не ведают стыда или необходимости прятать свои чувства». Джек внимательно разглядывал свои руки. Венди взяла его за руку и пожала ее. «Но Денни почувствовал, что между вами что-то неладно. С его точки зрения главным была не его сломанная рука, а ваши надломленные отношения. О разводе он упомянул, а о сломанной руке не полслова. Когда сестра спросила о гипсе, побывавшем на его руке, он отмахнулся. Это было давным-давно. Вот что, помнится, он сказал». «Ну и ребенок», — пробормотал Джек, стискивая челюсти так, что желваки резко обозначились на скулах. «Мы недостойны его». «Тем не менее он ваш ребенок», — сказал Эдмонд сухо. «Как бы там ни было, он по временам погружается в мир фантазии. В этом нет ничего необычного, так делают многие дети, и прекрасно. Если жизнь не обломает ему антенны, из него получится дельный человек». Венди кивнула. Конечно, дельный человек, но рассуждения доктора показались ей легковесной болтовнёй. Эдмонс не жил с ними рядом, а то знал бы, как быстро Денни находит потерянные пуговицы, подсказывает ей, куда запропастилась программа телевидения, которая лежит под кроватью. Знал о том, как Денни однажды, собираясь в садик, сказал, что надо бы надеть галоши, хотя солнце утром светило вовсю, а вечером они возвращались домой под проливным дождем, прикрывшись зонтиком. Эдмонс не может знать, как Денни предугадывает их желания. Если ей взбредет в голову выпить в неурочное время чашку чая, часто бывает, что на кухне уже стоит чашка с пакетиком чая, накрытая колпаком, или ей вдруг вспомнится, что пора отнести книги в библиотеку. Она идет в прихожую, а там на столике лежит аккуратно сложенная стопка книг с ее абонементной карточкой наверху. Или Джеку придет фантазия надрает жука полировочной пастой, и он идет к машине, а там уже на бровке тротуара стоит Денни, готовый понаблюдать за его работой. Но вслух она сказала: «Тогда почему его теперь мучают кошмары? Зачем Тони велел ему запереть дверь в ванную?» «Я считаю, что Тони перестал быть полезным», — сказал Эдмонд. «Он родился, Тони, а не Денни, тогда, когда вы с мужем делали усилия сохранить свой брак. Муж сильно выпивал. Тут еще сломанная рука. Словом, зловещее равновесие. Или-или. Зловещее равновесие. Эта фраза передавала точный смысл событий. Напряженное молчание за семейными трапезами, прерываемое банальными замечаниями типа «Передай масло, пожалуйста», «Дэнни, доедай свою морковку» или «Извини». Бессонная ночь, когда муж исчезал из дома, а она лежала на диване, уставясь сухими глазами в потолок, а по утрам, когда они ссорились, как кошка с собакой, Дэнни метался между ними, как дрожащий, испуганный мышонок. Все это было правдой. Бог ты мой! Неужели никогда не перестанут ныть старые раны? Все это было правдой ужасной, отвратительной правдой. Эдмонс продолжал развивать свою мысль. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась. Мистер Торренс больше не выпивает. Вы живете в таком месте, где условия вынуждают вас сплотиться в более крепкую семью. Более крепкую, чем у меня, потому что мои дети и жена видят меня дома не более нескольких часов в сутки. На мой взгляд, сейчас есть все условия для его выздоровления. И я полагаю, его способность отличать Тони от реальности свидетельствует о здравом уме. Он говорит, что вы перестали думать о разводе, так ли это? — Да, — ответила Венди. Джек крепко до боли сжал ей руку в своей. Эдмонд кивнул. Вот почему ему больше не нужен Тони. Теперь он приносит неприятные сновидения, кошмары, настолько страшные, что Дэнни запоминает их только отдельными кусками. Дэнни создал себе Тони в трудные, отчаянно трудные для него времена, и Тони не так легко отвяжется от него. Но он уже уходит. Ваш сын похож на наркомана, постепенно освобождающегося от дурной привычки. Он поднялся на ноги, Торренсы встали тоже. Как я уже сказал, я не специалист в области психиатрии. Если кошмары не оставят его, настоятельно советую показать мальчика врачу, о котором я говорил вам. Хорошо. А теперь давайте пройдем к нему. Хочу поблагодарить вас, — сказал Джек страдальчески. Я уже давно не чувствовал себя так хорошо, как сейчас после беседы с вами. И я тоже, — сказала Венди. В дверях доктор Эдмонс спросил: — Миссис Торренс, у вас была сестра по имени Эйлин? Венди с удивлением взглянула на него. — Да. Ее задавил автомобиль возле нашего дома в штате Нью-Гэмпшир, когда ей было 6 лет, а мне 10. Она бросилась на проезжую часть за мячиками, и грузовой фургон сбил ее. Дэн не знает об этом? Не думаю. Я никогда не рассказывала ему об этом. А он сказал, что вы думали о ней здесь, в приемной. Правильно, произнесла Венди медленно. А слово «трэмс» значит ли оно что-нибудь для вас? Венди пожала плечами, но Джек сказал: «Да, он говорил это слово вчера перед сном. Трэмс — это что-то вроде барабанного боя. А слово «свечение» вызывает у вас какие-нибудь ассоциации?» Оба покачали головой. «Неважно», — сказал Эдмонс. Он открыл дверь в приемную. «Есть тут кто-нибудь по имени Дэнни Торренс, которому хочется поехать домой?» «Привет, папа и мама. Дэнни вскочил с маленького диванчика у стола, где лежали книги и журналы, подбежал к Джеку, который подхватил его на руки. Эдмонд уставился ему в глаза. «Эй, Дэнни, если ты не любишь папу и маму, можешь остаться у доброго старого Билла». «Нет, сэр!» Дэнни крепко обнял за шею одной рукой отца, а другой — мать, с таким счастливым видом, что других слов не понадобилось.